Доброй ночи. Сегодня день улыбки. Международный день улыбки. Западный, не наш. Американский праздник. На самом деле это день рождения смайлика, знаменитого. Знаменитой улыбающейся рожицы из интернета. В общем, мне, ведущему программы «Серебряные нити», доктору Александру Данилину, всегда казалось, что очень нужный это для нас праздник, поскольку чего-то загадочного, что называется улыбкой, как мне кажется, нам явно давно и мучительно не хватает. Ну, правда, вы не обращали внимания, что у нас, когда президент поздравляет народ с Новым годом, он торжественно серьезен, никогда не улыбнется, как будто собирается, если выключить звук, то впечатление такое, что, в общем, случится что-то нехорошее. А я уже не говорю о классическом русском типе продавца. Или вообще человека, который работает с клиентами. Ну, когда сложилась эта традиция? И почему встречать клиента, пациента, население на приеме или вот покупателя в магазине как личного врага? Это же всем знакомая, по-моему, ситуация. А вот это тоже чисто наш тип, который меня просто потрясает. Это неулыбающаяся мрачная стюардесса. Входишь на борт самолета и понимаешь, в общем, практически ничего хорошего ждать не приходится. Никому, особенно если, не дай бог, мужчина как-то не так посмотрит на девушку при исполнении профессиональных обязанностей. Поэтому, ну, я как-то не очень верю. Что-то очень мало у меня надежды на то, что сегодня по телефону 495-956-1514 мы сможем поговорить с нашими радиослушателями о роли улыбки в человеческой жизни и вообще о том, зачем и почему надо улыбаться, и как это здорово улыбаться. Вы знаете, я недавно прочел, ну, это не книга и даже не реклама в интернете, это такая листовка популярная. Вот там один коллега мой рекламировал улыбку, психотерапевт. И он там, знаете, как замечательно написано? Там написано: «Представьте себе, что у вас шрамы на скулах. И тогда вы почувствуете, как ваши уголки рта тянутся вверх». Я думаю, что только вот русская какая-то такая ментальность могла придумать такую рекомендацию про улыбку. Представьте себе, что у вас шрамы на скулах. Представляете? А мне очень интересно другое. А почему так? Что, собственно, происходит с нами, что мы даже в праздник улыбки на улице не видим улыбок, а к улыбающемуся человеку относимся с явным подозрением? Вам западные менеджеры, если интересно, скажут, что у них, когда начальники приезжают в Россию, они переучиваются, потому что у нас улыбающийся начальник может вызвать подозрение у населения, что что-то не так, могут побить. Я, конечно, утрирую немножко, и мне трудно сказать, что происходит в большой стране. Ну, в Москве сегодня я как-то улыбок не видел. Может, погода не располагает, может, еще что-то не так. Так вот, почему мы разучились улыбаться друг другу? И что в каком-то большом человеческом, общечеловеческом смысле обозначает улыбка как сигнал души? Вот об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514. Вы помните, конечно, что это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, 956-15-14, наш постоянный телефон. Работаем мы постоянно вместе с сайтом www.serebnity.ru, который можно найти в любым поисковиком в интернете, набрав знакомое вам словосочетание «серебряные нити». 495-956-15-14. И даже не надейтесь, что я поставлю сегодня песню про то, как день становится светлым от улыбки. Просто потому, что в праздник улыбки я почти ни одной улыбки и не видел. И поэтому улыбки у нас сегодня будут немецкие, вот принципиально немецкие. Я думаю, что в Германии в 50-х годах жила и пела одна из самых улыбчивых, такую внутреннюю улыбку, содержащую в своей музыке, певиц. Вот ее мы сегодня и послушаем. Kuckuck, Kuckuck, rate mal, wer bin ich? Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, denk mal nach, wer liebt dich heiß und innig. Ich zähle eins, zwei, drei, da musst du's wissen, sonst musst du mich zur Strafe eine Viertelstunde küssen. Kuckuck, hallo, hallo, beim ersten Kuss erkennst du mich ja sowieso. Johnny, meinen Freund Johnny, Johnny hat in der Liebe sehr viel Glück. Schon beim ersten Rendezvous sagt er allen Mädchen du und dann hat er einen tollen Trick. Er schleicht sich wie ein böser Mann von hinten an, hält den Mädchen beide Augen zu und singt dazu. Kuckuck, Kuckuck, rate, rate mal, wer bin ich? Kuckuck. Kuckuck, denk mal nach, wer liebt dich heiß und innig. Ich zähle eins, zwei, drei, da musst du's wissen, sonst musst du mich zur Strafe eine Viertelstunde küssen. Kuckuck, hallo, hallo, beim ersten Kuss erkennst du mich ja sowieso. Drei, da musst du's wissen, sonst musst du mich zur Strafe eine Viertelstunde küssen. Kuckuck, hallo, hallo, beim ersten Kuss erkennst du mich ja sowieso. Beim ersten Kuss erkennst du mich ja sowieso. Kuckuck. Серебряные нити. Вообще, человека непривычного к этому делу, наша манера смотреть друг на друга из-под лобья в общественном транспорте, знаете, как не поднимая головы, иногда даже пугает. И люди, которые долго жили за границей, возвращаются в Россию, никак не могут привыкнуть к этому. И вроде бы, вот, возвращаясь к нашим разговорам о психологических тренингах, всевозможные бизнес-тренинги, они, конечно же, всегда и учат начинать встречу с улыбки. Но почему-то, несмотря ни на что, у нас в сфере сервиса, ну, никак не хотят как бы обмениваться приветствиями с помощью улыбки. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Алло. Я бы хотел прежде всего обратить внимание, что человек улыбается тогда, когда здоров. И что не болит? Настроение а что болит-то? Хорошее. Доволен работой, семейный и прочие, прочие вопросы. Ну и прежде всего, конечно, уровень и качество жизни в целом. То есть, как правило, улыбчивость прежде всего важна в конкретных ситуациях. Например, вот очевидно, что у нас служебные, деловые вопросы, многие другие, они, с одной стороны, решаются, бывают такие, так скромно выражусь, нечасто случаи за каким-то столиком, как говорят, для настроения, вот. Но в большинстве своем все-таки как-то у нас не принято. Еще в 75-м году международный был такой анализ, аранжирование. Наиболее улыбчивые были японцы. И по сей день они так. А у нас считалось в России самые мрачные атмосферы в этом отношении. Еще 75-й год. И вот с той поры этот хвост, он и так и тянется. Ну, на самом деле, раньше просто исследований не проводилось. А вы знаете, кто вторые? Нет, социологи работали, надо сказать, и у нас работали, и за рубежом работали. А потом, знаете, очень многие такие вопросы, вот в последнее время цифра такую начали муссировать, что у нас, оказывается, каждый четвертый мужчина семейный воспитывает не своего ребенка. Вот тут, узнаю такую информацию, улыбаться сразу, даже кто улыбался, перестает. Вы знаете, вы не обращали внимания, кто идет сразу следом за японцами по улыбчивости? Вот я обращал. Там, я сейчас точно не помню, то ли аборигены Австралии, то ли какие-то африканские племена. Там в некоторых племенах с детьми вообще беда. Как бы живут они в условиях нищета нашим, в соломенных хижинах, правда, тепло. Но я думаю, что условия нашей жизни, особенно нынешние, они по сравнению с 75-м годом не сильно ухудшились. На мой взгляд, даже и улучшились в чем-то. Как бы о улыбках на лицах не прибавилось. Между прочим, есть исследования одного француза, но я не уверен, что они как бы валидны, достоверны, которые утверждают, что в России до революции на лицах были замечательные, перевод замечательный, не знаю, насколько это правда и соответствует действительности, были степенные улыбки. Ну, а потом что... еще такой один штришок, что человек улыбается тогда, когда он чувствует, что свою судьбу в жизни он сам держит в руках. Он хозяин своей судьбы и прочее. А у нас вот этот момент как раз он и выпал. Нас, как говорится, сверху принудительно втравили в капитализм. И посему все общество оказалось как бы не по своей воле в новом общественном строе. Ну а в 75-м году-то при чем тут? Вы же сами говорите, 75-й год, эпоха развитого социализма. Улыбок не было. Что такое? Ну, надо отдать должное, что уровень жизни все-таки в СССР был хоть и более сплоченное общество, чем сейчас. Сейчас более частно-эгоистическое. А тогда было общественно-коллективистское. То есть вот это как-то камуфлировало, скрашивало жизнь. И, а улыбок-то почему? Да, что? Так вы же сами сказали, что нет, 75-го года никак, на последнем месте в мире. Да, было такое. Я так думаю, спасибо большое, Николай Сергеевич. Есть у меня такое впечатление, что решительно ничего не изменилось. Ну, не изменилось. Ну, во-первых, давайте, наверное, сразу начнем с того, что у нас... все, видимо, связано с тем, что вот искренность, глубина, единство общения, ну, как правило, связано с некоторым чрезвычайно узким кругом своих. Это такой, я бы сказал, у нас существует феодальный тип улыбок. Мы улыбаемся очень небольшому кругу своих родственников, друзей, в общем, тех, которые, кто может, имеет право нас видеть в расслабленном состоянии. Все остальные вот встречают этот самый взгляд из-под бровей, я бы сказал. На самом деле, все, конечно, не так просто. Степенные улыбки на лице наших дедов, конечно, не проверишь. Здравствуйте, Маркус. Алло. Да, слушаем вас. Я вас слышу. Вы меня слышите? Да. Я хочу выразить свое отношение к улыбке. Вы затронули мою душу, и улыбка для меня является маяком в моей жизни. Я выхожу из дома, и я всегда встречаю прохожих с улыбкой. Я раньше слышал, и это усвоил, что улыбнись, и ты получишь всплеск энергии от другого человека. Вообще улыбка... посылаешь улыбку человеку, и он знает, что перед ним... человек не вооруженный, не враг, а друг. Улыбка заразная. Улыбка – это вещь инфекционная. Стоит только начать ей делиться. Спасибо большое, Маркус. Между прочим, на себе героически поставила эксперимент наша постоянная радиослушательница Ирина. И мне кажется, этот эксперимент очень в стиле нашей передачи. Здравствуйте, меня зовут Ирина. В 1999 году Харви Белл, автор знаменитого улыбающегося смайлика, предложил в первую пятницу октября отмечать Всемирный день улыбок. Так возник праздник улыбки. Ну и раз сегодня праздник, я решила его отметить. Иду по улице и улыбаюсь. Осторожно вглядываюсь во встречные лица. Все серьезные. И меня в основном никто не замечает. Не совсем, конечно, не замечает, но просто я для всех существую где-то на краю сознания в виде движущегося объекта, на который достаточно отреагировать автоматически, ну, чтобы не столкнуться при движении. Все сосредоточены на чем-то своем, внутреннем, но и то, что внутри, тоже, по-видимому, улыбки недостойны. Улыбались себе лишь дети и некоторые подростки. Иногда меня все-таки видели. И я понимала это по настороженному и недоуменному удивлению. Тогда я стала улыбаться рыжим листьям под ногами, желто-зеленым деревьям, серому небу. И уже когда подходила к дому, вдруг увидела в луже солнце. Я взглянула на небо. Серые облака разорвались точно в том месте, где в это время находился солнечный диск. Разорвались они не до конца. Голубого неба видно не было, но была невероятно белая прозрачность, внутри которой ярко сиял золотой диск. И вокруг этого круглого белого окна тучи стали еще темнее, как будто их края утолстились за счет той облачности, которая была сдвинута с маленькой части неба, чтобы я увидела солнце. Небо мне улыбнулось. Я понимаю, что это, скорее всего, просто случайное совпадение. Но было очень приятно. Я до сих пор улыбаюсь. Праздник удался. Мне вот... Я не думаю, что это случайное совпадение. Более того, я имею чрезвычайно еретические основания полагать, я так чувствую, что когда Христос говорил «будьте как дети», он имел в виду именно улыбку. Вот ту самую улыбку, которую почувствовала в себе Ирина. Это еретическое, в общем, представление. Ну, правда, потому что начиная с святого Василия Великого и вообще все, наверное, практически первое тысячелетие истории христианства, смех считался орудием дьявола. А средние века, как вы знаете, по всей Европе преследовала народную смеховую культуру. Балаганы, ярмарочных скоморохов. У нас, кстати говоря, этого совершенно не было, но, тем не менее, особо почитаемые православной традиции слезы. Правда, у нас иконы плачут, а вовсе не улыбаются и не смеются. И только в православии есть представление об особом даре слезной молитвы. Как вы помните, и один из основных жанров древнерусской литературы называется плачем. Плач Ярославная. Правда, Искренность человек выражает как раз не улыбкой, а слезами. Это какая-то очень давняя традиция. Вот, как мне кажется, об этой традиции, точнее, ее психологической сути, стоит задуматься. Почему-то не удерживается у нас на лицах улыбка к человеку плачущему, ну, например, в метро. Мы относимся с гораздо большей заботой, вниманием и пониманием, чем к человеку улыбающемуся. Ну, впрочем, давайте продолжим этот разговор после еще одной музыкальной паузы. Wenn du mal durch die Wüste gehst, Sahara, Sahara, und unter Kokospalmen stehst, Na Clara, Na Clara, und oben brüllen die Affen und die Giraffen gaffen, die Hitze macht zu schaffen, dann denkst du ganz bestimmt bei dir, ein Königreich für ein Glas Bier. Dann denkst du ganz bestimmt bei dir, ein Königreich für ein Glas Bier. Bier. Bier? Bier. Wenn du mal in der Oper sitzt, im Carmen, im Carmen, und in der zehnten Reihe schwitzt, Erbarmen, Erbarmen, und oben singen die Sänger, erst lange und noch länger, der Hals wird immer enger, dann denkst du ganz bestimmt bei dir, ein Königreich für ein Glas Bier. Dann denkst du ganz bestimmt bei dir, ein Königreich für ein Glas Bier. Bier. Bier? Bier. Lädt man dich zu ner Party ein, Smoking, im Smoking, und du musst dort sehr vornehm sein, Shocking, oh Shocking, die Leute stehen im Kreise und sprechen nur ganz leise, es gibt Cocktails, rote, weiße, dann denkst du ganz bestimmt bei dir, ein Königreich für ein Glas Bier. Dann denkst du ganz bestimmt bei dir, ein Königreich für ein Glas Bier. Bier. Bier? Bier. Bier. Bier? Bier. Bier. Bier. Bier. Bier. Серебряные нити. Вот мне кажется, что есть один неведомый нам жанр музыки. Это музыка шутливая. Не сатирическая пародия, а доброе подшучивание вот над людьми, которые пьют еще один стаканчик пива в баре, как в этой последней песне. Вот этого мы почему-то совершенно не умеем. Или мы, как мне кажется, почему-то разучились. А вот почему... Здравствуйте, Владимир Александрович. Извините, пожалуйста. Я не знаю вашего имени и отчества. Позвольте мне два слова сказать об огромной воспитательной силы хорошей музыки. Вот если бы, например, дать возможность послушать людям хотя бы лунную сонату Бетховена, то для воспитания души это было бы гораздо полезнее и гораздо сильнее, чем спасибо вот большое. Лекции, спасибо и большое. Тем более, чем спасибо тяжелый большое. Рок. Спасибо большое, Владимир Александрович. Я в этом не сомневаюсь, но вообще на свете существует радиокультура, если вы не знали, тоже государственное радио. И существует радио и существует телеканал «Культура». И вообще существует огромное количество пластинок, на которые записана «Лунная соната». И тогда мы все сможем под нее спокойно и с наслаждением поплакать. Как бы вот это вот, вот это... Я очень люблю «Лунную». Но я про то, что вот когда мы начинаем разговаривать об улыбках, звонят люди и говорят: «Лунную хочу». Знаете, вот это просто Гоголь, который, да, которому принадлежит, если вы не помните, теория чисто русская, смеха сквозь слезы, о том, что писатель, когда он смеется, то он на самом деле смотрит на мир через незримые миру слезы, что вот правильный взгляд писателя через пелену слез. И это вот, понимаете, когда я это говорю, мы почему-то, опять же, внутренне этому сочувствуем. Да, вот это правильно. А вот вежливая такая западная улыбка на лице, с которой принято считать человека, это неверно, это мучительно не приживается, потому что вот, ну, как-то так у нас все отдельно, поскольку, ну вот, что плохого в улыбающейся официантке? Какая разница, как она себя чувствует и я себя чувствую? Я клиент, она на работе, она мне, да, формально улыбнулась. Мне стало приятно. Еще стоит, наверное, поговорить о том, что же это за чувство такое, откуда берется эта заразительность и это удовольствие при виде улыбки на лице другого. Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый день, уважаемые собеседники. Леонид Геннадьевич, я опять вас очень-очень плохо слышу, поэтому уж позвольте, я в форме монолога выступлю. Но вот такая картина в Америке. Семья гуляет в парке, из-за поворота выходит семья навстречу. И с одной и с другой стороны улыбки, жест приветственный, салон, и все расходятся довольны друг другом. Вот представьте себе такую же встречу в нашем парке. Где будут наши глаза? Как мы будем себя чувствовать? Скорее всего, большинство из нас будет чувствовать неловкость. Вот эти вот встречные в таком пустынном месте, они нам помешают. Мы будем смотреть в сторону, и, собственно говоря, никаких знаков привета, конечно, не подадим. И другой вопрос. Благодарим ли мы водителя, который притормозил свой автомобиль тогда, когда хотим мы на переходе перейти улицу? Опять-таки знаком, кивком, улыбкой. Я думаю, что это делают крайне редко. И можно вот такие примеры множить, множить и множить. Так вот, мне хочется сказать вот о чем. Я давно об этом думала. У нас не разработана, как сказать, ну, я сказала, система вот такого скользящего общения. Таких, ну, как сказать, внешнего такого общения со множеством людей, с которыми мы встречаемся беспрестанно. А это определенная культура. Совсем не нужно каждую минуту перед любым человеком, которого мы встретим, увидим, и даже, может быть, придется заговорить, совсем не обязательно жить с этим человеком всей глубиной своей судьбы, всей тяжестью своей жизни и прочими-прочими вещами. Вот нужно выучиться этому, я имею в виду, это задача каждого человека, нужно выучиться вот этим и разработать эти приемы вот такого вот скользящего такого общения, которое демонстрирует что? Что мы все общность, что мы все близкие люди друг к другу, в том числе и по судьбе. И поэтому мы не имеем права портить друг другу жизнь при вот таких вот, при таком внешнем общении. Нужно выучиться и разработать эти приемы. Простите, я не могу больше занимать время, но это очень сложная и такая тема, о которой можно поговорить подольше, детальнее и интереснее. Я очень всех благодарю. Спасибо, Анна Семеновна. Я думаю, что мы когда-нибудь так и сделаем. Я вот что хочу сказать. Безумно важно, наверное, все объясняющую мысль сказала Анна Семеновна. Улыбка. Знак доверия, знак общности, знак, показывающий, просто показывающий, мы с тобой одной крови, ты и я. Помните, я так очень люблю словами Киплинга описывать некоторый универсальный код человечества. У Артура Кёслера есть блестящая книга, которая называется «Акт творчества». Он в ней писал, цитирую: «В истории науки есть множество примеров того, как открытия сопровождались взрывами восторженного смеха, или этот смех оставался внутренним и сопровождался лишь блаженными улыбками на лице. Так как они до самого мига открытия казались чем-то несовместимым, эти понятия абсолютно не сходились до тех пор, пока не рождался новый плод, который неопровержимо демонстрировал, что несовместимыми понятия, противоположными, считались лишь по причине суеверий или предрассудков. В улыбке, на вершине смеха и творчества, вы наслаждаетесь свободой от слепой и пугающей власти архаических и ограниченных структур сознания. Вы снова маленький ребенок, свободный от суждений, безудержно хохочущий и проникающий в суть вещей без наставлений и инструкций». Вот ведь что самое главное. Для меня... Ну, я так это в юности воспринимал, ну уж простите меня, грустные наши христиане. Ну, вот я воспринимал призыв «Будьте как дети» именно как улыбку, которая вдруг позволяет понять, что мы все едины, представляем из себя некую целостность, и поэтому нам нечего скрывать друг от друга. Ведь в сущности все наши... раздоры, ужасы, болезни представляют из себя нашу неотделенность или вот эту несовместимость, о которой писал Артур Кёслер по отношению к научным понятиям. Да, вот совместились эти понятия, возник смех, возникли улыбки, возникла некоторая целостность, о которой так точно говорила и Ирина, и Анна Семеновна. В чем проблема-то? Проблема в том, что когда мы улыбаемся миру, это вообще знаменитые слова Григория Сковороды. Это его утверждение. И, между прочим, это его улыбка. «Я в мире, и мир во мне. Мы едины». Мы так устроены, что улыбка является формальным знаком того, что мир снизошел к нам, а мы снизошли до окружающего мира. Есть еще одна проблема, из-за которой не бывает улыбки на лицах, на мой взгляд. Вообще говоря, если люди не улыбаются, я именно для этого рассказывал про христианство. Почему, собственно, против улыбок были святые отцы? Да потому что грешен человек, нечего ему улыбаться. И вы знаете, мне кажется, и в 75-м году, и сейчас мы так мало улыбаемся, потому что мы постоянно чувствуем, что врем. Мы все время врем себе, своим детям. Подавляющее большинство из нас по мелкому или по крупному ворует и поэтому прячет глаза. В 75-м году мы не верили в социализм, теперь мы не верим ни в православие, которое декларируем, ни в демократию и капитализм, который как бы строим, что ли. Мы сами не знаем, во что мы верим. Мы сами не знаем, чего мы хотим, и все время чувствуем себя виноватыми. Я не знаю, перед кем. Может быть, перед Богом, может быть, перед самим собой. Мы не умеем, мы все время хотим быть самыми лучшими, самым лучшим народом, самым добрым, самым гуманным, самым музыкальным, ну, в общем, самым-самым-самым. Но я боюсь, что мы не можем простить себе. Ну, не можем простить ни бессмысленных жертв сталинских лагерей, ни бессмысленных жертв войны. Нет, не все жертвы, конечно, были бессмысленны, но их было огромное количество. Ни абсолютно бессмысленных жертв 90-х годов, а это миллионы детей, погибших от наркотиков, поскольку они не принимали, не понимали, что происходит, их никто не учил. Вот мне редактор написал, знаете, как плохой монах отличается от настоящего? Если монах печальный, значит, не настоящий. Это точно совершенно, да, это так. Потому что или у него есть радость, или он стал как ребенок, потому что он, что такое, почувствовал присутствие Бога в душе, стал един со Вселенной, как Ирина, которая улыбалась природе, и вдруг почувствовала единство с ней. У нее перед ней, перед природой, не осталось никакой вины. Она получила возможность улыбнуться. А мы сами себе в своей вине признаться никогда не могли. И от этого, по-моему, и разучились улыбаться. Впрочем, у меня есть последнее заключительное слово, и не мое. То, о чем никто сегодня не говорил, сказала наша постоянная радиослушательница Людмила. Здравствуйте. Сегодня, если мне не изменяет память, разговор в передаче пойдет об улыбке. И сегодня же День Учителя. И вспомнилось мне в связи с этой темой и в связи с праздником следующее. Я когда-то открыла наугад одну книжку одного учителя, педагога, не помню сейчас даже его фамилии, и прочла там. Мы работаем ради улыбки ученика, который улыбнулся нам через 10 лет, после того, как закончил школу. Шел по улице, встретил своего учителя и улыбнулся ему. Так вот, мы работаем ради этой улыбки, даже если он улыбнулся не нам, а своим воспоминаниям. Ради этой улыбки, наверное, и серебряные нити тоже ведут свои разговоры со слушателями. Я поздравляю вас, Александр Геннадьевич, с праздником, всю вашу передачу, с праздником День Учителя, потому что вы к этому имеете самое непосредственное отношение, Людмила из Мурманска. Спасибо большое, Людмил. Я, конечно, не учитель. С Днем медицинского работника меня почему-то не поздравляют. Ну, в общем, наверное, действительно не с чем поздравлять. А вот моих учителей и вас, дорогие учителя, я поздравляю. И лучшего пожелания быть не может, потому что самое лучшее пожелала Людмила вот этих самых улыбок учеников. И ваших, конечно, улыбок, и наших, потому что, наверное, нам нужно все-таки учиться осознавать свою вину, как-то освобождаться от нее и что-то делать, чтобы исправлять свои грехи. Спасибо большое всем, кто участвовал в передаче. Это не все праздники октября, которые мы собираемся праздновать, поскольку в следующую среду, 10 октября, День психического здоровья. Сами понимаете, я международный, опять же. Сами понимаете, я никак не могу не отметить вместе с вами этот день, четвертый праздник подряд. И хочу сказать, что давайте поговорим о политике запретов. Ну вот о законе, например, защиты детей от вредной их здоровью информации. И вообще о всех тех запретах и политике запретов, которая все больше и больше нарастает сегодня в нашей стране. Как вы считаете, это вредно для психического здоровья или полезно? Вот такая тема. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Ich möchte mal die Lorelei sein, dann wird's mit der Moral am Rhein sehr schnell vorbei sein. Ich würd mich aller Studienräte zum Entsetzen splitternackt auf einen Felsen setzen und auf den Dampfe schiffen sich die Herren ein, um auf der Fahrt zur Lorelei dabei zu sein. Und auf den Dampfe schiffen sich die Herren ein, um auf der Fahrt zur Lorelei dabei zu sein. Ich möchte mal die Lorelei sein, dann können statt einem großen Rhein von mir aus zwei sein. Ich würd mich elegant nach links und rechts mal drehen, damit sie mich von allen Seiten sehen und alle Männer.